Глава 23. Утренний свет пробивался сквозь шторы, заставляя меня недовольно поморщиться. Я приоткрыла один глаз и увидела мирно спящего рядом Марата. События прошлой ночи нахлынули волной воспоминаний, вызывая румянец на щеках. Боже, неужели это действительно произошло? Марат что-то пробормотал во сне и притянул меня ближе. Я уткнулась носом в его плечо, вдыхая такой уже родной запах. Как странно. Еще вчера мы просто притворялись парой. А сегодня... «Доброе утро». Хриплый со сна голос Марата прервал мои размышления. «Привет». Я смущенно улыбнулась, не зная, как себя вести после всего случившегося. «Как спалось?» В его глазах плясали озорные искорки. «Отлично. Особенно после того, как к нам перестали ломиться в дверь». Я решила перевести тему. «Надо будет не забыть запереть дверь, когда пойдем на завтрак. Шкатулку стоит беречь». «А может, лучше повторим вчерашнюю йогу?» Промурлыкал он мне на ухо. «Марат!» Я все-таки вывернулась и встала с кровати. «Давай сначала разберемся с нашим ночным гостем». Он кивнул, захватил джинсы и футболку и направился в душ. Я невольно залюбовалась его широкими плечами. Я тоже начала собираться, выбрав мое любимое легкое голубое платье. Марат, выйдя из душа, одобрительно присвистнул. «Ты прекрасна?» «Подлиза», — фыркнула я, но внутри все затрепетало от его комплимента. Спускаясь на завтрак, мы трижды проверили, хорошо ли заперта дверь. Паранойя после ночного происшествия давала о себе знать. В столовую уже собрались все остальные, включая Алекса. Он, как ни в чем не бывало, намазывал джем на тост. «Как спалось?» — невинно поинтересовался он. «Прекрасно», — отозвался Марат с нажимом. «Правда, кто-то пытался к нам вломиться ночью». «Да что вы говорите?» Алекс изобразил искреннее удивление. «А я ничего не слышал. Спал, как убитый». Я закатила глаза, накладывая себе омлет. Марат многозначительно хмыкнул. Алекс только пожал плечами и уткнулся в свой кофе. После завтрака мы с Маратом переглянулись. Пора было приступать к чтению дневника. Но едва мы встали из-за стола, как Алекс материализовался рядом. «Может, в настольные игры сыграем?» «Извини, у нас другие планы», — отрезал Марат, беря меня за руку. Я почувствовала, как его пальцы чуть сильнее сжали мои. Кажется, кто-то все-таки ревнует. Мы поднялись в нашу комнату, снова тщательно заперли дверь и устроились на кровати. Я достала дневник, а Марат притянул меня к себе так, что я оказалась у него между ног, опираясь спиной на его грудь. «Так удобнее читать», — пояснил он, обнимая меня за талию. «Конечно, конечно», — усмехнулась я, но возражать не стала. «Только не отвлекай меня». «И в мыслях не было», — промурлыкал он мне на ухо, вызывая мурашки по всему телу. «Ну что, готова узнать семейные тайны?» «Более чем». Я открыла ветхую страницу, на которой мы остановились в прошлый раз. 16 мая 1919 года. День Х настал. Первая встреча с моим суженым. С утра дом стоял на ушах. Горничные натирали полы до блеска. Кухарка колдовала над угощениями. Маменька раз пять проверила сервировку стола и столько же мой наряд. «Лизонька, не гримасничай», — шипела она, поправляя мои локоны. «И ради всего святого, держи осанку. Ты не селедка на базаре, чтобы так сутулиться». А я стояла, словно приговоренная к каторге, и смотрела в окно, надеясь хоть мельком увидеть Сашеньку. Но его, конечно, не было видно. Родители строго-настрого запретили ему появляться сегодня поблизости нашего дома. Ах, как мне хотелось сбежать, броситься в его объятия и умчаться далеко-далеко. Николай Петрович собственной персоной предстал перед нашей семьей ровно в 3 часа пополудни, как и было оговорено. Когда Аннушка доложила о прибытии гостя, я намеренно задержалась наверху. Пусть помается в ожидании. Пусть поймет, что я не какая-нибудь провинциальная простушка, готовая бежать по первому зову. Маменька, конечно же, кинула на меня уничтожающий взгляд, когда я, наконец, спустилась в гостиную спустя добрых 15 минут после его прибытия. Признаюсь честно, дорогой дневник, единственный мой верный друг, я ожидала увидеть старого, толстого, лысеющего господина с брюшком и сальной улыбочкой. Но нет. Передо мной предстал высокий, статный мужчина с идеальной осанкой в безукоризненном костюме тройки. Темные волосы с легкой проседью аккуратно причесаны, тонкие усы подстрижены с педантичной точностью. На лицо не красавец, конечно, но и не урод. Правильные черты, высокий лоб, глубоко посаженные серые глаза. Взгляд цепкий, оценивающий. От такого не укроешься. «Рад познакомиться, Елизавета Васильевна», — проговорил он низким, хорошо поставленным голосом, целуя мою руку. Я заметила, что у него приятная, сдержанная улыбка. Не скажу, что сердце мое затрепетало, как при виде Сашеньки. Но и отвращения я не испытала. Ах, если бы ты знал, дорогой дневник, какой это был мучительный обед. Папенька расхваливал меня, словно породистую кобылу на ярмарке. И образование у меня отменное, и французским владею, и на фортепиано играю, и хозяйка я отличная. Вот уж неправда. Маменька подливала масло в огонь, с обожанием глядя на потенциального зятя и поддакивая мужу. А я сидела ни жива, ни мертва, ковыряя вилкой заливную рыбу и мечтая провалиться сквозь землю. Николай Петрович держался с безупречной вежливостью. Время от времени задавал мне вопросы о книгах, о музыке, о последних театральных постановках. Я отвечала односложно, чем вызывала тихую ярость маменьки. Она потом отчитает меня за неподобающую холодность. Зачем Николай Петрович держался с достоинством? Говорил умно и интересно. Рассказывал о столичной жизни, о своей фабрике, о новых веяниях в промышленности. Папенька слушал его с нескрываемым восхищением. А маменька украдкой бросала на меня торжествующие взгляды, мол, видишь, какой достойный человек. После чая Николай Петрович попросил разрешения показать мне привезенные из Москвы подарки. Папенька с удовольствием дал согласие на небольшую прогулку по саду. Оказавшись в беседке, подальше от любопытных глаз, Николай Петрович достал изящную шкатулку. «Позвольте преподнести вам этот скромный дар, Елизавета Васильевна», произнес он, протягивая мне сафьяновый футляр. Внутри оказалось чудесное жемчужное ожерелье. Настоящие жемчужины, ровные, с легким перламутровым отливом. Я не смогла сдержать восторженного вздоха. «Это слишком дорогой подарок», — пролепетала я. «Я не могу принять». «Для будущей супруги никакой подарок не может быть слишком дорогим», — мягко заметил он. И тут я не выдержала. «Ведь мы едва знакомы», — выпалила я. «Как вы можете так уверенно говорить о женитьбе?» Николай Петрович ничуть не смутился. «Дорогая Елизавета Васильевна», — сказал он с легкой улыбкой, — «я человек занятой и практичный». В моем возрасте уже не до романтических ухаживаний. Я знаю, чего хочу. Создать семью с достойной, образованной девушкой из хорошей семьи. А ваши родители заверили меня, что вы именно такая. «А мои желания вас не интересуют?» — дерзко спросила я. Он внимательно посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. «Интересуют, безусловно. Но я уверен, что смогу сделать вас счастливой. У вас будет все, о чем только может мечтать молодая женщина. Прекрасный дом в Москве, выезды в свет, путешествия, наряды от лучших портних. А любовь? — тихо спросила я. Николай Петрович на мгновение задумался. Любовь — прекрасное чувство, но оно не всегда лежит в основе счастливого брака. Взаимное уважение, общие интересы, забота друг о друге — вот что действительно важно. А любовь? Любовь может прийти со временем. Он легко пожал плечами. Я хотела возразить, но в этот момент к нам подошла Аннушка, заявив, что пора возвращаться в дом. Перед уходом Николай Петрович попросил разрешения навестить нас завтра. Конечно же, родители с восторгом согласились. А потом, когда за ним закрылась дверь, они накинулись на меня с поздравлениями. «Лизонька, он очарован тобой», — ворковала маменька. «Отличная партия, дочка», — папенька потрепал меня по щеке. А я стояла оглушённая и растерянная. Моя жизнь решается за меня, и никто даже не спрашивает, чего хочу я сама. Сбежала в свою комнату под предлогом головной боли. Написала записку Саше, что нужно встретиться завтра, пока Николай Петрович не приехал. Попросила кухарку Дуняшу, она всегда мне сочувствует, передать записку. Завтра. Завтра я должна поговорить с Сашей. Он единственный, кто может спасти меня от этого брака по расчету.